Затем, сложив руки за спину, словно метрдотель, Плаский решил глянуть, как повешены новые тонкие шторы, прикрывавшие недавно вставленное широкое панорамное стекло. Плаский медленно обошел весь зал, спрашивая себя, как все это выглядит в темноте через оптический прицел с расстояния 800 метров. Чтобы придать еще больше реализма пластмассовому застолью, Плаский включил электронную систему контроля освещения, отчего тени на стенках и шторах зашевелились, как живые. Вся аппаратура стоила целое состояние, но на какие только расходы не пойдешь ради собственной безопасности. Плаский удовлетворенно хмыкнул, наблюдая, как рука манекена слегка отвела в сторону штору, затем склонилась вперед голова другого, а торс третьего навис над столом. Плаский страшно захотелось увидеть всю картину извне. Охваченный охотничьим азартом, он выскочил из зала и вылетел в патио, обратив свой взор на окна второго этажа. Отлично! Казалось, будто Большой Совет собрался накануне Рождества или Пасхи. Натан не мог сдержать удовлетворенного вздоха, предвидя горячий прием, подготовленный величайшему подонку века. Уолт Сеймур выходил из себя. «Откуда ты знаешь, что он нападет этой ночью на Саус-Хиллз?» Растерянно вглядывался он в лицо Таррина, слабо освещенное зеленоватым светом приборной доски. Таррин улыбнулся, и его зубы блеснули в свете фонарей, освещавших дорогу в Саус-Хиллз. «Полицейские называют это модус операнди», — сообщил он. «Болана не интересует наш бизнес на проституции. Он хочет уничтожить нас. Один раз у него это получилось». Теперь он думает, что сможет повторить свой фокус. Именно этого мы и ждем, Уолт. Меня больше всего интересует, где он скрывался все это время. Очевидно, зализывал раны. Я уверен, что Анжи не промахнулась. Таррин нахмурился и продолжил. Однако, если прикинуть, что он наворотил сегодня, можно сделать вывод, что он не так уж тяжело ранен. Я уверен, что он следит за нами, бормотал Сеймур, не находя себе места. Он наблюдает за нами из укрытия, еще с прошлой ночи. Может быть, даже в бинокль или в оптический прицел. Сеймура передернуло. Лео, что вы скажете об оптическом прицеле, ведь вы служили в армии? Это отличная штука, произнес Таррин. Через нее прекрасно видна женилка мухи на расстоянии 1500 метров. Сеймур истерично захохотал. Женилка мухи, надо же! Таррин тоже засмеялся, и напряжение чуть спало. «Неужели он настолько глуп, чтобы повторить свой налет?» — пробормотал Сеймур. «Возможно, так оно и есть», — подтвердил Таррин, поворачивая на частную дорогу к раскинувшейся на вершине холма вилле Френчи. Мак остановился на закрытой бензозаправочной станции и отыскал телефон. На другом конце линии подняли трубку, хотя еще не отзвучал даже первый звонок. Женский голос спросил. «Да?» «Говорит призрак спальных комнат и мягких диванов», — заявил он. «Мак, это ты? С тобой все в порядке?» «Конечно. Однако ночь только началась. Я решил тебе позвонить, чтобы сказать, все идет хорошо. Возможно, я буду занят до утра. Ты рада моему звонку?» Ответ не заставил долго ждать. «Мак, я, наверное, никогда не смогу заснуть без тебя. Я пыталась, но безуспешно. Вот сижу сейчас на диване. О, Мак, Мак, будь осторожен!» «Нет вопросов», — ответил он мягко и добавил. «Я... Послушай, Вал, вдруг что-нибудь пойдет не так, как хотелось бы. Я забыл тебе сказать о деньгах. Они лежат в небольшом кожаном чемоданчике в шкафу у тебя в прихожей. И если вдруг...» «Я не желаю слышать про эти вонючие деньги», — воскликнула Валентина. «Не суетись и выслушай меня. Если что-нибудь со мной произойдет, я хочу, чтобы ты сохранил эти деньги, рассматривая их как наследство». Они принадлежат мне так же, как и любому другому. Помни об этом. Мак, лучше вернись ко мне. Ты не можешь не вернуться. Извини, но я должен был начать этот разговор, ответил Болон, смутившись. Кроме того, у меня есть брат. Возможно, ему понадобятся деньги. Мак, я сейчас взрыву. Не надо, не волнуйся. Все будет хорошо. Я только подумал, что лучше тебе предупредить. Мне нужен ты, Мак, ответила она, рыдая. Кончай, Мак, вернись. «Не усложняй мне жизнь, дорогая», — ответил Болон. «Ты знаешь, что это мой долг». Валентина, подавив рыдание, но все еще схлипывая, выдавила из себя. «Хорошо, я буду держаться. Так лучше?» «Несомненно. Будь умницей и ложись спать. Я хочу, чтобы к моему возвращению ты не потеряла формы». «Я постараюсь. Я тебя люблю, вау. А я с ума схожу от любви к тебе, Мак. Это очень хорошо. Тогда за работу. Держись молодцом. Обещаю. Будь осторожен, Мак. И еще. Что? Меня не интересует, кого или сколько человек ты убьешь. Только вернись. Вернусь, расхохотался он в трубку. Как странно устроен мир, думал Мак, разглядывая черный телефонный аппарат. Именно тогда, когда его жизнь подвергалась опасности, у него появились большие основания жить. Он вздохнул, вешая трубку. «Я вернусь, Вал!» и послал в трубку воздушный поцелуй. Полусонный лейтенант Уотерби сгреб в кучу термос с кофе, сэндвичи и побрел в гараж, сопровождаемый своим молодым напарником Джоном Паппа. «Все окей, Джонни», — устало заявил детектив. «Если наши сведения верны, то сегодняшний вечер проведем спокойно». «Если не ошибаюсь, сэр, вы говорили, что Болан за ночь разгромил 3 борделя мафии?» — спросил папа с радостной улыбкой на лице. «Да, только ты не слишком торжествуй, потому что мы выглядим полными идиотами, малыш». Они вошли в лифт и замолчали. Внизу на рампе ревели моторы полудюжины патрульных машин. Но папа безошибочно нашел свою и, садясь за руль, протянул руку, пытаясь помочь Уотерби избавиться от многочисленных пакетов с едой. «Неужели вы сидите все за ночь?» — спросил он. «На двоих это немного», — ответил лейтенант. «К тому же эта ночь не покажется короткой». Уотерби устроился поудобнее в своем кресле, кивнул головой, и машина скатилась с рампы. «Сколько групп сейчас в городе?» — спросил папа. 12 машин на местах, 8 под моим прямым командованием и еще 4 в запасе. Шериф действует с нами заодно. Он обещал как минимум 10 человек в долине. Я полагаю, что на этот раз мы окружим Болана, если он придет. А я думаю, что так оно и случится. Ему не удастся улизнуть. Разве что...» Уотерби задумчиво почесал щеку и улыбнулся сержанту. «Разве что на самом деле привидение, как о нем пишут в газетах». Машина выехала на автомагистраль, сверкая разноцветными огнями, и стала в крайний левый ряд, прибавив газу. «Я думаю, что мы не слишком торопимся, Джонни», — обеспокоенно произнес Уотерби. «Как скажете, сэр», — ответил папа, поглядывая на шефа. «Мне бы не хотелось пропустить самое главное». Лейтенант снова почесал щеку и вздохнул. И собрал он их в том месте, которое на еврейском называлось Армагеддон. «Как?» — папа снова бросил на Уотерби быстрый взгляд. «Книга Откровений», — ответил Уотерби. «Эта фраза кажется мне наиболее подходящей». Папа вздрогнул и невольно сгорбился над баранкой. «Армагеддон», — задумчиво произнес он. «Это что-то вроде ада?» «Нет», — ответил Уотерби, хватаясь за подлокотник. «Предполагается, что это мифическое место, где состоялась последняя битва между силами добра и...» «О, черт, осторожнее!» Папа рискованно прошмыгнул между двумя трейлерами, напугав лейтенанта. «Между силами добра и чего?» — спросил сержант, пропустив мимо ушей последние слова начальника. «Между силами добра и зла, черт побери! Если ты не протормозишь, то наш Армагеддон произойдет здесь, на шоссе. Помедленнее, Джонни, это приказ». Папа с сожалением снял ногу с педали газа. «Я тороплюсь, чтобы поспеть вовремя», — ответил он с улыбкой. «Мне бы не хотелось пропустить Армагеддон. Я напомню тебе эту фразу чуть позже», — мягко сказал Уотерби. Болан спрятал машину в зарослях густого кустарника, почти на самой вершине холма, откуда отлично просматривалась вся вилла Серджио Френчи, и уже делал 5-ю ходку от машины к своему блиндажу. Это местечко, названное им «Холмом казни», оказалось пустынным и спокойным. 4 дома, расположенные на другом конце холма и достаточно удаленные от его позиции, Болан расчет не принимал. Тем не менее, мотаясь между машиной и укрытием, он услышал в зарослях подозрительные звуки, шорохи и человеческие голоса. Там кто-то чертыхнулся, потом в 30 метрах от Мака проехал всадник на лошади, которая поскользнулась на крутом склоне, и человек успокоил животное парой негромких ласковых слов. Болан понимал, что необходимо соблюдать крайнюю осторожность, но требовалось перенести еще довольно много снаряжения, поэтому он продолжал работу, несмотря на явное присутствие противника. Он нашел углубление под скалой, находившееся в градусах 30 к востоку и в 10 над виллой Френчи. Помимо этого, холм казни скрывали ветви растущих поблизости елей. Если раньше Мак рассчитывал необходимую траекторию на глаз, теперь же сам удивился точности своих расчетов, перепроверив исходные данные с помощью артиллерийской бусоли. Он ввел поправку на 530 метров, сверился с таблицей, которую составил специально для своего марлина, и решил, что целиться придется сантиметров на 20 выше будущих жертв, чтобы компенсировать нисходящую траекторию полета пули. Такие же расчеты Макс сделал и для другого оружия, позаимствованного им на оружейном складе –